трудом он выпил чашку чаю и прилег, но так, чтобы видеть черный циферблат. Утром Аглая Петровна тоже не пришла, и никто не позвонил. Весь второй день Родион Мефодьевич пролежал на диване и неотступно, как когда-то в море на трудной вахте, смотрел вперед. Только теперь это все кончалось черным циферблатом с белыми стрелками. Дальше ничего не было. И ничего не будет. Он это знал. И как бы оцепенел. Ужасная усталость подавила его, навалилась на плечи, даже лежать было ему трудно. И какое-то забытье накатывалось порой. Вдруг казалось, что входит он еще молодой в штурманскую рубку своего корабля, обтирает сырые холодные щеки, садится в кресло и с наслаждением закрывает измученные морем и светом глаза. Делается совсем спокойно, и дремлет ему под уверенное, мерное, жесткое цоканье одографа, выписывающего путь эсминца. А кто-то поблизости лихо и хитро напевал: «Едет Чижик в лодочке в адмиральском чине, не выпить ли водочки по такой причине?» И еще слышалось: «Право 10, дальше не ходить, прямо руль». На 10-й день Степанов уехал в Унчанск, оставив записку о том, что чрезвычайно благодарен за причиненное беспокойство. В вагоне он часто посматривал на часы и думал одну и ту же тяжелую думу, додумать которую до конца не решался, только морщился словно от боли и покряхтывал порой. А Константин Георгиевич, прочитав записку, порвал ее в мелкие клочья, позвонил жене, что вызван на срочную консультацию, и уехал на дачу Кофта. Вера Николаевна встретила его, как обычно, сухо, но ему не было до нее никакого дела, ему вообще не было ни до чего никакого дела. Он должен был выговориться, а лысый Кофт умел слушать. И не помогать в трудных случаях жизни, разумеется, нет, кто тут может помочь? Он умел лишь слушать. И Кофт, разумеется, выслушал про то, что Аглая Петровна вполне могла назвать телефон Цветкова и проболтаться про то, как он с дуру отговаривал ее идти туда. Короче говоря, ничего хорошего он для себя не ожидал от этой Аглаи Петровны и ее адмирала. Кофт слушал, как водится, молча. Но на одно мгновение Цветкову вдруг показалось, что его наперсник улыбнулся презрительно и холодно. «Вам смешно?» «Смешно?» — удивился Кофт. «Нисколько. Но страхи ваши, Константин Георгиевич, пожалуй, излишни. Такие люди, как названные вами Устименко, ничего не скажут в том смысле, чтобы повредить другим. Никогда, ничего, нигде, я так полагаю. Впрочем, возможно, что я и ошибаюсь. Устименко ведь родственница бывшего супруга Веры Николаевны. А какое это имеет значение? Вера Николаевна мне кое-что рассказывала о своем бывшем муже. Весьма своеобразный характер. Здесь же в саду они выпили две бутылки сухого вина, Кофт понемножку, а Цветков жадно, большими глотками. Потом Вера Николаевна принесла коньяк и какую-то бестолковую закуску. Цветков без кителя, в подтяжках на белоснежной сорочке, сильно ступая ногами по газону, сказал ей: «Вы бы, прелестница, дали развод своему Устименко. Хватит человеку мучиться». «А чем он так особенно мучается? Завел себе, простите, бабу». «Аглая Петровна опять арестована», глядя в сторону, произнес Кофт. «Вам совершенно незачем такое родство». «Ах, в этом смысле?» — не сразу ответила Вересова. «В этом? Если в этом, то надо подумать». Вот каким путем случилось, что, покуда Родион Мефодьевич